значит, и в силу того, что ну и ограниченное время, то уровень того преподавания, он на самом деле недостаточен для наших с вами целей, да? Особенно с таким гордым названием «философы-богословы». Да? Да, гордое название. Еще один момент, который мне бы хотелось отметить перед началом вот наших занятий. Здесь три курса. Первый, второй и третий. Поэтому то, что я буду говорить второму и третьему курсу, иногда может быть известно. Поэтому воспримите это спокойно. Будут некоторые вещи, которые мне надо будет сказать, потому что люди не слышали. Можно. Вот, надо будет сказать. Вы это спокойно воспримите. К тому же уровень вашей подготовки тоже различен. Поэтому спокойно воспринимайте. Если знаете, знаете, не соглашаетесь, замечательно, внутренне со мной не соглашаетесь, а потом мне что-нибудь на реферате это напишите и объясните, в чем я не прав, к примеру. Хорошая вещь? Хорошая вещь. Вот. И мой курс, который я вот хочу вам прочитать. По сути, идея прочитать за два семестра, ну, почти весь курс истории и философии. Это огромный курс. Если его изучать ну, более-менее спокойно, как изучается в научном отделении, это 8 семестров. Вот. Я попытаюсь уложить, ну вряд ли это удастся, но насколько это удастся, попытаюсь уложить в 2 семестра. Поэтому тот подход, который я ну, вот буду практиковать, это иногда проходить, ну даже не то, чтобы говорить, а мало разжевывать такие общеизвестные идеи. Я их скажу, но вот конкретно я о них уж очень много не буду. Ну, например, там атомизм Демокрита, да все знают, я думаю. Особенно после технических вузов это милое дело. Это что такое философия? Да? Это Демокрит с атомами. Видите, какой материалист. Я буду больше акцент делать, вы знаете, как бы несколько пытаться подправить, изменить вот освещение того же самого Демокрита, того же самого Платона, того же самого Гераклита, вот изменить вашу точку зрения и попытаться, чтобы выстроилась такая целостная картина. Вот задача, которую я хочу, поставил, ну так вот ехал сюда и думал, ну вот действительно, это вот те знания, которые у вас частично есть. У вас есть представление о философии, да? Ну, есть. У каждого много чего. Вот несколько подправить, ну, попытаться предложить вам несколько, ну, расширенную версию вот того, что вы знаете. Здесь, ну, понятное дело, не обойдется без самих персоналей. И этот момент. Дальше. Задача, которую я тоже ставлю перед собой, и чем это важно. Представить вот этот историко-философский процесс как единый процесс, как вырастающий, одна эпоха, ну, один период вырастающий, почти закономерно даже вырастающий из предыдущей эпохи, давайте. Из предыдущей эпохи. Чтобы было понятно, что вот те духовные явления, которые как бы имеют место, имели место в европейской истории, они не с бухты-барахты и не просто так вот. Пришло там просвещение, отвернулись все от Бога, и вот появилась философия просвещения там с Вольтером и таким. Мы постараемся поговорить, почему появилась новая позиция. То есть курс истории и философии для меня и подход к нему, вот в моем понимании, это такое неразрывное единство, собственно, философских взглядов, да, философских построений, в то же время и культурных и религиозных. Это вот такое единство, взаимообуславливающее друг друга. И вот в этом мне очень близко утверждение одного протестантского мыслителя, да? Опять же, тоже плохо выжил. Да, в православном институте, да, протестантский мыслитель, и мы его цитируем. ужасно. Но на самом деле он говорит умные, ну, нормальные вещи о том, что каждый философ – это скрытый богослов. Каждый философ – скрытый богослов. Это, я считаю, действительно так, потому что любая философия вырастает из… Это можно записывать. Я шучу. Как что хотите, записывайте. Вот. Любая философия вырастает из уже каких-то внутреннего, ну, скажем так, уже определенного взгляда на мир, определенного понимания человеком своего положения в этом мире, вот в этом целостном универсуме. Потому что, ну, тот же самый материализм, да, он вырастает из такой внутренней убежденности, причем очень резкой убежденности, вот материализм 20 века, предположим, да, большевик, из внутренней убежденности, что человек творец всего, всего и вся. Вот, и уже отсюда, из этой внутренней предпосылки, рождаются уже все остальные там, и все остальные вот эти философские, якобы, да, рациональные выводы. То есть каждый, я в этом уверен на самом деле, это можно множество примеров привести, и это и этот курс истории и философии, который я вот вам представлю, надеюсь, это продемонстрирует, что любая философская система вырастает из внутренних, как бы, религиозной ориентации, из внутренней, ну, как бы, самоинтерпретации человеком себя в этом мире. Еще приведу пример, да, Фихте говорил, каков человек, такова, каков человек в душе, такова, ну, я очень близко к тексту, такова у него и философия. Он оптимист, у него будет философия, она будет принимать беды, трудности, но она все равно будет оптимистична, она все равно оставит выход, путь, да, который всегда очень труден. Но все равно путь будет. Если человек пессимист, то будет, в общем-то, как бы он там ни говорил, что вот давайте бороться, а будет грустно. Шопенгауэр, например. И его, что в мире все отчаяние, надо с ним как-то смириться и вот жить как-то. Вот этот момент для меня важен. Значит, философ, ну хорошо, он на самом деле вот такой скрытый богослов. Иногда явный, иногда неявный. Если взять, к примеру, того же самого Платона, которого вы знаете, да? Вот разобраться, кто он, богослов или философ, ну, на самом деле. Если помните Платона, мы о нем серьезно поговорим, это важнейшая фигура в античности, важнейшая. Он, по сути, все его диалоги – это поиски, рациональные поиски высшего блага, красоты как таковой, красоты самой по себе. Ну, по сути, если перевести на наш обычный язык, это поиски Бога. Вот, да, ищет он рациональными путями, пытается, ну, да, но ищет-то Бога, и причем прекрасно понимает и Платон, и вслед за ним его ученик Аристотель, да и не только Аристотель, да все понимали это в те времена, что вот прикосновение к высшему, к последнему, да, вот этому, к неизреченному, да, благо само по себе, оно требует, его надо не понять, а пережить. То есть философия подразумевается, понимается многими античными авторами, вот типа Платона, Аристотеля, как то, что ведет к Богу и оставляет. Вот и перед той реальностью, которую рационально уже достичь нельзя. Высшее, тут тот же самый Аристотель говорит, высшее надо пережить. Не помыслить, а пережить. Это тоже очень, очень важный момент. То есть философы, они, или еще можно одно определение философии, ну, то, что вы знаете. Множество определений философии, я не сомневаюсь, да? Да, любой человек может ее и придумать, там, философия – это любовь к мудрости. Помним, да? Помним, кто первый, это Пифагор начал. Вот такое, любовь к мудрости. традиционная, понятная, понятная. Но философия, она пытается, вот, скажем так, ее можно определить как? Это вот такой безблагодатный поиск Бога, рациональный поиск Бога, человеческий поиск Бога. Человек обладает рациональными структурами, ну не будем говорить, откуда они у него, это греки понимали, это Бога, да. Вот, человек обладает рациональными структурами, и с помощью этих рациональных структур, опираясь на свой собственный ум, он восходит к Богу. Но греки в то же время понимали, что вот это высшее касание, высшее понимание, это не рациональное понимание, это нечто более, это то, что можно назвать сверхрациональным. Вот. Значит, что еще, какие предварительные моменты, какие предварительные моменты? Хорошо, теперь давайте двинемся по... Ну, хорошо. Такие моменты, уж простите, я просто скажу, да, такие понятия, как значит, онтология, понимаете, да, это учение о бытии, это слово о бытии, я буду его часто употреблять, онтология, это учение о бытии, о структуре бытия. Гносеология тоже, понимаете, это вы знаете без меня лучше, это учение о познании, то есть каким путем, какими методами мы познаем бытие, то есть вот тот инструментальный аппарат, которым мы понимаем, гносеология. Это... Потом, такой термин, как метафизика. Я правда, сразу скажу, потому что я буду их сейчас сразу и использовать, чтобы было понимание. Метафизика. Тоже понятно, тоже вы знаете это. Но тем не менее, я скажу, это термин, восходящий, ну, в общем, к истории рукописи Аристотеля, когда Аристотель, ну, скажем, Андроник Родосский редактировал сочинение Аристотеля, то некое сочинение, которое говорит о невидимой структуре бытия, о том, что является действительной основой вот этого видимого мира. Был трактат, который... Ну, посмотрите. Был трактат, который говорил о невидимой структуре бытия, но самой действительной. То есть, вот есть видимое бытие и есть вот тот скелет, который держит эту видимую систему бытия. У него не было названия, но этот трактат Андроник Родосский поместил после трактата «Физика». И вот трактат по-гречески, который идет после физики, метафизика, вот теперь мы пользуемся этим. Метафизика – это вот этот, ну, по сути, это очень близко к понятию онтологии. Невидимая структура бытия. Невидимая структура бытия, но которая, на которой, благодаря которой, в опоре на которую существует наш видимый мир. Ну, какие еще такие? Ну, пока... Пока. А? Ну так, тогда все, не дадим больше. Одного, ну ладно. Для преподавателей, да? Остальные что их стоят? Понимаю. Нет, а я ведь специально сюда пораньше пришел. Чтобы место занять. Да, вы что думали? Вот. Итак, теперь перейдем к самому, ну, скажем так, если ну давайте еще один момент, который мне тоже важен. Я уже о нем начал говорить. Это на самом деле, вот мы очень часто делим. Говорим, вот в истории философии есть такие-то периоды, да? Есть период там до Сократов, есть Сократ-Платон, есть такой период, есть там Возрождение, есть Средние века, наоборот, в Средние века есть Возрождение, есть Просвещение и так далее, есть Новое время. На самом деле надо вот как бы внутренне для себя понять, чем они отличаются, что дает нам возможность выделять эти периоды в отдельные, как бы не связанные периоды. Это различное понимание человеком себя в этом мире. Ну, не совсем, не радикально различное, но по-разному человеческий дух, такой соборный, да, вот человеческий дух, в разные периоды понимает свое существование. Вот чем отличаются средние века от Возрождения, например, да? Ну, если очень грубо говорить, но тем не менее это верно. Средние века, они устремлены к Богу. Возрождение, оно тоже устремлено к Богу, но оно устремлено к Богу с очень большой опорой на человеческое. Вот человек. Вот человек, по сути, скажем так, человек, ты второй Бог. Мы об этом поговорим. Речь о достоинстве человека Пико делла Мирандола, Сергей, может, помните. Ну ничего, еще раз почитаю, очень важный и очень показательный трактат. Человек, ты второй Бог. Причем это вот говорится в открытую, жестко, причем призывается к активному воздействию в этом мире. Причем на что я обращу внимание? Вот этот человек, ты второй Бог, можно проинтерпретировать по-разному. Можно сказать, вот смотрите, человек себя один к одному уподобляет с Богом. Были такие попытки? Были, да. Но в основном все-таки человек, ты второй Бог, ты становящийся Бог. Это христианские истоки. Это человек призван к обожению. То есть очень велика опасность при интерпретации свои сегодняшние, например, какие-то вот знания и незнания, да, перенести на те времена. Еще один пример приведу. Вот эта проблема знаменитая для нас, обучавшихся в технических вузах. Я тоже в нем обучался, поэтому все как бы так, имею представление. Главная проблема, какая философия, да, это бытие и сознание. Главный конфликт это между материалистами и идеалистами. Да? Нас этому учат. Но вот уже нас должно насторожить, что сам термин материализм и идеализм, этот термин появляется лишь в 17 веке. Лишь в 17 веке, там, после Лейбница. Лейбница впервые. В 17 веке, то есть до этого времени, вот это не воспринималось как конфликт, это не воспринималось как разные подходы. Тот же самый Демокрит говорит о том, что эти эйдосы, они на самом деле это умственные реальности, их нельзя пощупать. Демокрит атомы. Это умственная реальность. То есть вот я постараюсь развеять некоторые такие традиционные философские штампы современные, которых в нашей стране в силу понятных событий их значительно больше. Хотя бы вот эта проблема, материализм и идеализм. Итак, теперь мы с вами перейдем. Тема огромная. Перейдем вот к самой античной философии. Давайте так назовем. Если в целом говорить, наш курс будет построен, обычно вычленяются следующие периоды. Это античная философия, примерно с 6 века до Рождества Христова, по-разному можно выделять, по 2-3 век, по 3 век после Рождества Христова. Это вот античная философия. Там есть подпериоды, мы о них поговорим. Причем понимая, да, что это не просто... мы их просто делим ради удобства, а это различная позиция человеческого духа в ту или иную эпоху. Мы о них поговорим. После этого, период христианский наступает, средневековая философия. Она, вот период, средних веков и философия, собственно, средневековая. Ее можно... Но опять же, сложно, вот этот вот первоначальный период, он довольно сложный, рецепций рецепция христианства, философия была непростая, неоднозначна, особенно поначалу. Там можно вспомнить таких фигур, как Тертуллиан, веру ибо абсурдно, которые нам преподают, как, вот смотрите, очень часто те, кто борется с христианством, вот смотрите, призывают к бессмыслице. Мы поговорим об этом, это не совсем, это даже совсем неверная интерпретация Тертуллиана. Опять же, забегая вперед, вот эта веру ибо абсурдно, Тертуллиан подчеркивает, что то божественное, во что мы верим, не может быть схвачено понятием, рациональностью, человеческой рациональностью. Поэтому то, что больше, выше человеческой рациональности, в него можно только верить. А философы, вот противники, да, христианства, в то время не платоники, они все больше и больше, ну, сталкивались вот к рациональному пониманию. Итак, значит, античность. Период средних веков, ну, его можно, ну, да давайте, с 4 века по 15 век, вот так примерно, по 15 век. Там тоже много периодов, период, ну, вы люди, ну, хорошо скажу. Значит, период патристики, это первый период, когда философский аспект становится, ну, скажем так, он существует как такая, знаете, как помощь, как некая, ну, скажу, такое, как некое вот то, что берется для того, чтобы продемонстрировать христианство. Вот есть вот ножик, которым можно нарезать хлеб. Вот берется философские методы, и вот без такого глубинного проникновения, не то что проникновения, а без полного использования философии. Патристика. Потом период, ну это примерно по 5-6 век, да, с 4 по 5-6, потом период схоластики. Схоластический метод, опять же, это не есть нечто ругательное. Ругательное значение схоластика приобрела лишь в 19 веке, когда все больше и больше нападок на церковь, да, вот такая вот. И схоластику, ну, во-первых, и не зная ее, а что не знается, не понимается, и в первую очередь отвергается внутренне, душевно, духовно, внутренне отвергается, то, естественно, находится множество там и якобы ошибок, и плохости. Вот, схоластика – это определенный философский метод, не хуже, не лучше, чем какой-либо другой метод. Вот, это метод очень внимательного, логического, скрупулезного рассмотрения понятий, терминов. Причем термины и понятия, почему они важны? Да потому что имена, которые, ну скажем, присущи этим понятиям, это даны Богом. Вот это внимание к словам, если очень грубо сказать, к понятиям, к словам в схоластике не просто так вот нечего делать, от жизни уходит, а нет, это та реальность, через которую в наибольшей степени, и это дар божественный нам, через который можно усмотреть Бога. Ну, усмотреть, ну, как бы приблизиться к нему. Усмотреть. Опять же, вначале было слово, если помните, да? Разум, откуда он у нас у человека? Что, от себя, что ли? Да нет, конечно. Это божественный дар. Поэтому мы должны приглядеться к этому дару, использовать этот дар. Вот, схоластика, поговорим об этом, это вполне заслуженный философский метод. И, кстати, вот сейчас исследования, которые проводят те, кто занимается схоластической философией, на самом деле они вам много расскажут о том, насколько тонка была логическая и насколько глубока была логическая, и насколько мы даже не подразумеваем вот о той глубине, которую, ну, на которую опирались и до которой прозревали вот эти схоластические философы. Приведу вам пример, да, вот на семинаре был совсем недавно в Институте философии, там есть сектор зарубежной философии, так наш, кстати, выпускник там сейчас трудится, такой Дима Смирнов будет у нас читать лекции по средневековой философии. Читал доклад, вы знаете, на самом деле даже создается впечатление, что современная философия, она более описательная, она такая, знаете, вот такая более художественная. Хотя это тоже в определенном смысле достоинство, нежели схоластическая философия. Это очень жесткий философский метод, очень глубокий. Итак, потом период высокой схоластики. Период высокой схоластики – это 12-13 века. Почему так называется? Да потому что действительно схоластика – это вот как раз время плодоношение схоластики. Это вот такая здоровая схоластика, которая приносит очень добротные плоды. Такие фигуры, как Ансельм Кентерберийский, такая фигура, как Фома Аквинский, да, главный католический философ. Фома Аквинский. Об этом мы поговорим. И 14-15 века – это уже период, то, что можно назвать разложение схоластики. Период разложения схоластики. Опознается, осознается самими схоластическими авторами, философами и богословами одновременно. Тот же самый Фома Аквинский, тот же самый Ансельм Кентерберийский. Они одновременно и философы, и богословы. Понятно, что там одна из основных проблем отношений веры и разума. Тоже поговорим. Так вот, период разложения схоластики. 14-15 века схоластика, вот эти схоластические авторы, они сами опознают вот те тупики, которые присутствуют в схоластической философии. Там открываются те проблемы, причем опознанные ими же, не извне. Кто-то пришел и сказал, неправильно вы там мыслите. Они опознают те проблемы, те тупики, которые, которые накладывает любая система. Да? Вот любая система, она все-таки ограничивает жизнь. Схоластическая философия, схоластика, это тоже система, пусть подвижная, но она тоже ограничивает жизнь. И вот к концу этого периода философы схоластические, они опознают ограниченность этой системы. Появляется новое мирочувствие, которое вырастает из вот этого опознания ограниченности схоластики. То, что схоластика забывает об очень важных составляющих действительной жизни. Появляется то, что называется возрождение, эпоха возрождения. Эпоха Возрождения, по-разному ее, скажем так, временно начинают. Можно начинать с XIV века. С 14-15. 14-15 века Возрождения. Что там новое, что там важное? А человеческий дух, да, он опознает, я вот пользуюсь таким понятием, как такой, знаете, вот соборный человеческий дух, это вот как бы дух эпохи, у него входит как бы там и культурный, и исторический, и религиозный, и философский возраст. Вот, человеческий дух, он опознает ограниченность схоластики, а именно, что живая жизнь, вот просто природная жизнь, в схоластике она умалена. И поэтому появляются системы, которые пытаются преодолеть вот эту ограниченность. Схоластическая философия, она вот превратилась в некую такую жесткую схему, в которой, все менее заметен вот этот простой, жизненный, природный исток бытия. Понятно говорю? Вот все менее и менее заметен вот этот, и появляются такие мыслители, их там много можно привести, которые, критикуя схоластику, делают акцент вот именно на внутреннем, духовном, эмоциональном переживании бытия, иррациональном переживании бытия. Такой вот, фигуры возрождения, какие там? Наиболее заметные, о которых мы будем говорить, это и Эразм Роттердамский, Эразм. Это Джордано Бруно. Хотя тоже фигура такая, раздутая. Кто не знает от Джордано Бруно, хотя, в общем, на самом деле мало кто знает, что там было на самом деле. Вот, Джордано Бруно. Есть очень хорошая книга английской исследовательницы Фрэнсис Йетс, называется «Джордано Бруно и герметическая традиция». Кто интересуется Джордано Бруно и вот причем в таком глубоком, в научном и богословском аспекте, очень советую вам эту книжку. Фрэнсис Йетс, «Джордано Бруно и герметическая традиция». Она в 2001 году, по-моему, у нас переведена. Опять же, демонстрирует, показывает, что Джордано Бруно на самом деле он это человек некой иной религиозной ориентации. Он, скажем так, попытка возрождения языческих богов, египетских богов. Причем такая активная попытка. Отнюдь не за научные его исследования, инквизиция говорила, отнюдь не за них. Значит, возрождение, если несколько штампом это представить, возрождение это, что обычно пишется в учебнике, это возрождение античности. А античность понимается как вот та живая жизнь, природная жизнь, которую забыла схоластика. Если более глубоко сказать, то возрождение это не возрождение античности, а попытка возрождения духовности. Попытка возрождения духовности. Это понимание того, что поздняя схоластика все более и более закрывает человеку доступ к Богу. Я очень так резко говорю, но тем не менее это так. Все более и более ставит препятствий для приобщение человека к Богу. И в попытке преодолеть это препятствие, сломать это препятствие, обновить духовную христианскую составляющую, в общем-то, черпает свою силу возрождения. Почему они обращаются к античности? Чтобы на основании античности возвратиться обратно, обновить свою духовность. Отсюда становится понятным деятельность и Мартина Лютера, да, вот этого деятеля, родоначальник реформации. Родоначальник, трудно сказать, с чьей деятельностью связывает вот рождение протестантизма как отдельной конфессии, как отдельного направления такого жесткого. Ведь, опять же, почему Лютер это делает? Не потому, что вот он... Отдай-ка я буду первым, отдай-ка я буду главным. Нет. Потому что те дела в католической церкви, которые присутствуют, они закрывают доступ, они уводят верующих от единения с Богом. Да, деятельность Лютера имела очень серьезные и в том числе и негативные последствия. Безусловно, да, было расколото единство мира христианского. Но опять же, мне бы не хотелось, чтобы вот такое очень, очень простое и всеобъясняющее понимание у вас присутствовало, что вот пришел Лютер в силу своей ущербности, в силу своей недуховности взял и разбомбил христианский мир. Можно задаться вопросом, а почему пол христианского мира пошел за ним? Значит, были какие-то очень серьезные веские основания. Можно, конечно, сказать, что дьявол увел. в общем, а тогда можно задаться вопросом, а почему люди не воспротивились дьяволу, да, что он увел? Кстати, они что, не свободные? Верующие, в общем. Да, верующие люди. То есть проблема очень серьезная. Проблема, которую вот так вот одной фразой вот, заклеймить и объяснить, в общем-то, невозможно. И поэтому вот тут курс истории и философии, который, я надеюсь, мы с вами пройдем, хотя тем много, он как бы даст понимание вот этой неоднозначности, проблематичности и одновременной закономерности, и одновременно свободы исторического процесса. И вот, да, я говорю вот такими взаимоисключающими, противоречащими терминами и необходимости, и свободы. Да. Вот, это возрождение, да, самое главное это, для меня главная фигура возрождения, в которой сошлось все многое, это вот Лютер. Это действительно показательное, очень, ну, на мой взгляд, центральное событие для европейской истории. Вот. А после этого, там, 16 век, это период нового времени, 16-17 века, период новой европейской истории, да, наука, кстати, толчок, который дают монахи в средние века, те университеты, которые созданы в 11-12 веках, это университеты, созданы монахами. Францисканцами первыми, августинианцами. Вот эта вот наука достигает все больше и больше высот. Причем тоже, опять же, мне бы хотелось, чтобы вы понимали, что а почему наука достигает все больших и больших высот? А потому что человек как бы ощущает себя, интерпретирует, что он может, что он даже где-то обязан изучать природу. Для античности изучать природу – это, в общем-то, немножко святотатство, на самом деле. Изучать природу. Природа божественна. А мы тут вот начинаем ее там вот, предположим, резать, да, изучать. Это немножко святотатство. Вот. А после Возрождения, где больший акцент делается на человека, и человек себя понимает как ту единицу, которому Бог доверил, ну, скажем так, верил в его попечение, вот этот чувственный мир, это то время, когда все более и более развивается деистическое понимание мира. Что такое деистическое понимание? Это то, что Бог создал мир, да, дал ему определенные законы, жесткие законы, да, Бог создатель мира, Бог дал законы, и причем эти законы наилучшие, и Бог уже не вмешивается в дела мира. И человек, будучи полноправным представителем Бога в этом мире, он изучает эту природу и этот мир использует в лучших целях. Раньше этого не было. Раньше Бог был ближе к миру. А здесь человек все как бы себя начинает все более и более понимать как единственно ответственного за дела этого мира. Вот, новая европейская философия. Фигур там много, и они все связаны так или иначе с научными теориями, с научными построениями. Ну, имена приведу, ну, хотя бы там Фрэнсис Бэкон, если помните. Это тот человек, это начало 16 века, если не ошибаюсь, да, могу перепутать, вот, который, по сути, призывает человечество использовать науку для построения лучшего из миров. То есть вот так вот чуть ли не конкретный план предлагает. Науку для построения лучшего из миров. Он там, кстати, те академии наук, которые в дальнейшем, там, в 17-18 веке появляются, они построены по плану Бэкона, Фрэнсиса Бэкона. И никто из них не скрывает, ни французы, ни англичане, не скрывает, что да, вот тот план, который Фрэнсис Бэкон в своем великом приумножении наук составил, мы идем по нему. Поговорим об этом. Да, Фрэнсис Бэкон, потом фигуры, опять же, тоже вам известные. Это Рене Декарт. Помните. Ну, хотя бы Декартовую систему координат помните. Милое дело, как же ее забудешь, да? Ну, милое дело, да. Рене Декарт. Важная, вот философская, как философская составляющая в деятельности Декарта, это то, что он очень жестко разделил мир духовный и мир телесный. Причем жестко разделил. Между ними практически ничего общего нету. Да, они, скажем так, телесный соответствуют духовному, но между ними. И отсюда как бы дается, еще раз повторю, вот эта санкция на исследование природного мира. Для нас сейчас, ну, распилить дерево никакая не проблема, на самом деле. Дерево и дерево, да, нормально. Для предыдущих эпох это было. Так, Рене Декарт. Там много мыслителей, просто назову, можете даже не писать сейчас там. Ну, хотя бы... Тот мыслитель, о котором я скажу, это важный мыслитель. Это Блез Паскаль. Человек тоже этой же эпохи. Человек, по сути, знакомый с Декартом. Человек, оставивший заметный след в научных теориях. Ну, Паскаль, да, давление наше измеряется в паскалях, если помните. Он много чего придумал, тот же самый высотомер, тоже он придумал, в зависимости от уровня столба жидкости. Внизу горы и наверху горы вот, высчитывается высота горы. Как-то я прям пугаюсь. Ну ладно. Я думаю, вы тут сразу все согласно закиваете. Нет. Вот, много оставил, да, заметный след в науке, но в то же время осознавший ограниченность науки. И тот человек, который, по сути, приходит к пониманию, что истинный Бог – это не Бог исследователей и ученых, а Бог Исаака, Авраама и Якова. То есть истинный Бог и более глубоко, и более, ну, по-настоящему мы касаемся Бога именно в вере, не в рациональности, а в вере. Опять же, обращу ваше внимание, это те мысли, которые присутствовали и у Аристотеля, и у Платона. То есть человечество как бы вот идет некими волнами. То забывает то, что оно знало, немножко забывает, по-другому смотрит на мир. То опять вспоминает. Итак, значит, новая европейская философия, научные исследования становятся вот тем двигателем и, ну, скажем, представителем божественного в мире. Это не значит, что вот все поголовно вот двинулись в науку. Нет. Как реакция на подобную жесткую рациональность появляются и мистические движения. Мистические движения. Ну, хотя бы пиетизм вам приведу такой пример. Это движение в Германии, это от словечка «пиетес» – благочестие. То есть это внутреннее благочестие, по сути, вот, нерасхождение слов с делами, покой, уют, доброта по отношению к друзьям и по сути, молитва. Постоянное памятование о Боге, постоянная открытость Богу. Вот. Эти моменты. Следующий период, его можно выделять, хотя в философском плане это период не очень интересный. Но о нем надо будет сказать. Это просвещение. Просвещение. Эпоха просвещения – это 18 век. Такие фигуры, как Вольтер, там, Д'Аламбер, Кондильяк. Я думаю, худо-бедно вы о них знаете. Такие вот очень критичные люди, которые говорят, не надо думать особо о мире потустороннем, а надо думать, вот, устраиваться здесь, и это будет уже приближение к Царству Божьему, скажем так. Вот. Опять же, представлять вот этих мыслителей как таких жестких атеистов тоже неверно. Того же самого Вольтера. Все-таки Вольтер, он философ-деист, да? Он верит, что мир сотворен Богом. Опять же, у него там много периодов, но в итоге к чему он приходит? Он верит, что Бог сотворен, мир сотворен. Хорошая оговорка, кстати, да? Это потом, через век, скажет Фейербах, что Бог сотворен человеком. Вот. Он верит, что мир сотворен, вот, Вольтер, Богом, даны этому миру законы, человек может с помощью рациональности эти законы понять и может устроить этот мир наилучшим способом. Опять же, в этом стремлении угадывается, что найти лучший мир, вот, из тех бед, которые есть в нашем мире, преодолеть их. Все меньше опора на все меньше ожидание вот такой божественной инспирации, да, что Бог вот возьмет и устроит мир к лучшему. А все больше доверия к, собственно, человеческим силам. Человек все больше ощущает себя, ну, как бы, значимой единицей в этом мире, от которого зависит в огромной степени облик этого мира. И если говорить в целом, то вот от античности по наше время вот эта тенденция все более и более усиливается. Вот если сказать в целом, что же происходит за этот период, человек все более и более осознает свою мощь, свою, что от него много зависит. Человек все более и более выделяется и, ну, скажем, как свободное существо. Как свободное существо. И, опять же, тоже отметим, что и тем больше ответственность на человеке лежит. Потому что от него зависит, от его поведения зависит облик мира. От него, его поведения зависит, ну да, как этот мир будет существовать, во зле или не во зле. Такая ситуация. Значит, просвещение. Просвещение... Это вот, такая вот такое доверие, очень, очень искреннее доверие к человеческому разуму. Опять же, почему доверие? А можно объяснить. Разум дан человеку Богу. Он дан ему человек, почему же мы... И вот это вот верующее, да, вот это первое основание, из которого вырастает философия. Вот разум дан, и разум та сила, которая устроит мир к лучшему. В просвещении. А следующий период, который опять же вырастает из вот этого доверия к разуму, одновременно происходит понимание, да, действительной силы разума человека и одновременно его ограниченности. Центральная фигура – это Иммануил Кант. Иммануил Кант, конец 18 века. Иммануил Кант, его произведение «Центральная критика чистого разума». На самом деле это описание границ возможности человеческого знания. Да, человек сам структурирует мир, да, человек сам создает мир, но одновременно с этим человеческий разум не всесилен. Вот, по сути, вывод, который делается у Канта. Делается Кантом. Вот, вот как бы квинтэссенция его критики чистого разума. Разум человека силен, очень силен. От него зависит образ мира, от него много. Человек создает структуру. Это деятельность разума, по сути, вот, структурирует, ну, по сути, внешний мир у Канта. Но в то же время этот разум не всесилен, он ограничен. Опять же, с одной стороны, вот с одной стороны, что-то новое, да, а с другой стороны, очень похожие теории, менее разработанные, на другом материале, можно найти уже в античности, в скептике. Античные скептики, да, да. Стоики, от стоиков тоже Кант много взял. Тоже, да, да. Вот, вот это вот развитие философии, оно какое-то очень интересное. Оно, с одной стороны, повторяет, но повторяет на более глубоком уровне те проблемы, которые были определены в античности. Ну, в античности в первую очередь, да, это первый период в античности. Да, появляются новые аспекты, но при желании, хотя это и не очень интересно на самом деле, вот эти параллели можно провести. Доверие к разуму, но понимание его ограниченности. Вот именно под светом Канта, под влиянием Канта проходит весь XIX век. И не случайно XIX век называют веком немецкой классической философии. Ну, это наше такое советско-российское название, да, немецкая классическая философия. Обычно на Западе это называется германский идеализм. Но это не суть. Важно, действительно, Кант – фигура важнейшая. Мы обязательно о нем поговорим. Да не поговорим, а, может, даже почитаем, посмотрим. Вот, под его светом такие мыслители, как Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр, на самом деле это есть реакция на Канта. Это есть высвечивание разных аспектов его философии. Они вырастают один из другого. Уже много раз говорю, и это действительно так. Я когда начал заниматься этим, то меня поразило, как вот вот эта вот одновременно преемственность и, ну, действительно преемственность существует. Фихте – это последователь Канта просто до мозга костей до определенного периода, а потом понимает, что у Канта есть много проблем и пытается предложить свое, думая, что это кантовское на самом деле. Он себя не позиционирует, создает нечто свое, свою систему. Потом приходят Гегель и Шеллинг, которые на самом деле думают, себя позиционируют как последователи Фихте, причем искренние последователи. А потом опять же находятся проблемы, и они создают свои системы. Потом появляется тот же самый Шопенгауэр, который есть реакция на Гегеля. Это вот 19 век, он в таком философском плане очень какой-то вот, знаете, вот классический. Вот. Красиво классический, как бы все понятно, что откуда и куда вылетает. Тот же самый Фейербах, о котором мы поговорили, что на самом деле это тоже реакция на Канта, это вернее реакция на Гегеля, которая есть реакция на Канта. Вот, это перевернутый Гегель на самом деле. У Гегеля все развертывалось из Бога, вот есть Бог, основатель логики. И по законам логики все из Бога развертывается. Наш мир есть развертывание Бога по Гегелю. Все в мире, по сути, это вот развертывание божественное, все законы и так далее. То Фейербах, вот, да, вот наш материалист, которого Ленин назвал один из источников, если я не путаю, марксизма, да? Ну да. Он перевертывает обратно, он говорит, вот есть в начале этот мир. И из него разворачиваются все там, из него разворачиваются все идеи, и в том числе и идея Бога. И Бог, То есть Бог становится следствием человеческого ума, на самом деле. Хотя Фейербах тоже верил в Бога, на самом деле. Тоже интересно. Вот опять же, то есть вот такие вот жесткие, очень жесткие формулировки, да, вот надо совместить это, кстати, такой благочестивый атеист. Ну, это не мое название. Фейербах и тот же самый, ну, опять же, вот то, что он в нашей действительности произошло, да, вот то, что называется, ну, большевизм и вот этот марксизм-ленинизм, и марксизм, да, на самом деле это есть как бы вариант гегельянства, на самом деле. На самом деле вариант гегельянства и, ну, скажем так, отчасти почему Запад не пошел по и не имел марксизм таких разрушительных последствий для Европы, как в России, ну, отчасти и потому, что они были там академически образованы и понимали, кто такой Маркс и откуда его система, и могли критически к ней отнестись. У нас в России не было критического восприятия марксизма, и поэтому, ну, скажем так, она философски была слабо образована, наша страна, и она увлеклась этим. Даже увлеклись первоначально и те люди, которых мы сейчас называем вот на самом деле вот гордостью русской религиозной философии. Тот же самый Бердяев, тот же самый Булгаков, тот же самый Шестов, Лев Шестов. Они первоначально были такими деятелями марксистского толка. Первоначально, правда, быстренько они от этого развеялись, причем очень интересный момент. В этом развеивании этого тумана помогло и то, что довольно многих из них отправили в ссылочку. Полиция. Да. Было время подумать. Да, у Шестого было время подумать за границей, в Германии. У Бердяева, если я не помню, в Вологде там было время подумать. У Булгакова тоже было время подумать. Вот. Такой интересный момент. Интересно. Ну, опять же, вот если говорить о славянофилах, то вот, ну, опять же, о славянофилах. Пусть это не грустно, это вне, я к ним очень хорошо отношусь. Я их очень люблю, на самом деле. И я сам в себе эти нотки чувствую. Но в философском плане, вот славянофильство и эти идеи, одним из первых начал говорить Фихте, причем в 1804 году. Это когда французы заняли Германию, заняли Берлин, и Фихте в 1804 году в речах к немецкой нации в главном здании Академии наук вот читает эти лекции. На самом деле он им там в этих лекциях, да, представляете, кругом французы, а вот в немецком университете Фихте читает лекции, в которых такое высшее достоинство немецкой нации описывает. Причем меня удивила логика. Он говорит: немецкая нация лишена всех тех односторонностей, которые присутствуют другим нациям. Односторонность немецкой нации – это такая цельная нация, где слово не расходится с делом, где духовность действительно реализуется. Узнаете логику славянофилов? Кстати, Киреевский, он учился в Германии тоже. Вот я не к тому, что вот это заимствовано, вот это плохо, вот это нет, это хорошо, это нормально, но это тоже надо помнить. Не, я имел в виду, что они понимали, откуда идет марксизм, там Левонтьев, там Страхов, там Сахарин, что это такое, развитие, ну, а кто там был главой всех этих, главой молодежи? Писарев. Ну да, но Писарев. Это были отдельные имена, вот, но, ну только не говорите, что... Я уже хотел сказать, не говорите, что Россия была передовой философской страной. Вот. Я к тому, что ситуация более сложная. Вот, да, были люди, которые знали, да, были люди, которые критиковали марксизм, но подавляющее большинство было в другом мирочувствии. Причем ведь... Ну ладно, все. Так, я не буду больше отвлекаться на разные провокации. Вот. Мне уже тут передали, что мои лекции, это они какие-то такие, они уходят. Я даже знаю, кто это говорил. И, вот, что они уходят от темы, ему зададут вопрос этому Пименову, а и он начинает там рассказывать. Там. Нет, я не буду. Я не знаю, кто говорил. Но я догадываюсь. Вот. Итак, значит, немецкая классическая философия – это действительно очень важный момент. И 20 век – это продолжение, по сути, вот тех проблем, которые обсуждались тогда. 20 век, то, что называется современной философией, чем он характеризуется? Немецкая классика делала опять акцент в очередной раз на разум. Вот даже работа Канта называется «Критика чистого разума» или «Критика практического разума» или «Критика способности суждения». Все связано с разумом. К концу XIX века человечество в очередной раз осознает ограниченность разума и что разум не может дать последних ответов на смысл человеческого существования. Более того, разум – это инструмент, да, очень точный инструмент, но он может... Он как подобное познается подобным. Разум может зафиксировать только то, что разумно. А в человеческой природе есть много чего неразумного. И поэтому философия, строимая только на разуме, это она ограниченная философия. И 20 век все более и более, не теряя вот этой рациональной, разумной составляющей, все более привлекается проблемой интуиции. Интуитивизм становится одним из важнейших. Высшая реальность познается, чувствуется, прочувствуется интуитивно. Интуитивно. Наша русская религиозная философия, да, божественная, она же не познается, да, оно, мы чувствуем, что это правда. Мы чувствуем. Вот. А вот западная философия 20 века, и к этому времени уже и наша российская философия уже подрастает, все более и более к проблеме интуиции. Такие направления, например, 20 века, как, можете сейчас не писать, феноменология, это то, что высшая реальность вот, опознается вот, ну, по сути интуиции. Прагматизм. Философия жизни, уже само название, да, философия жизни. А в жизни очень важен иррациональный момент. Философия жизни, экзистенциализм, тоже одно из важнейших направлений. Вот именно на это. Без потери рациональности, понимание, что... Первоначальные основы, вот самое-самое-самое, опознается целостным человеком. Не только разумом отдельным, а целостностью человеческой души. Вот в этом направлении пошла философия 20 века. И еще один такой интересный какой-то момент. Вот в целом глубокая, серьезная философия пошла по линии интуитивизма. Но на уровне обыденного сознания... господствует позитивистский взгляд, вот такой научный позитивистский взгляд. Одним из его представителей является марксизм. Вот странная ситуация, такое впечатление, что вот расходятся как-то вот философы, которые серьезно занимаются, очень начинают расходиться от того, что, ну скажем так, господствует везде в массах. Вот это тоже надо отметить, потому что... Ну, пример еще приведу, да, прагматизм. У нас прагматизм — ругательное слово у нас в России. Вот в философском плане. В философском плане. А на самом деле прагматизм — это очень, ну скажем, одна из философских систем, которая во главу угла ставит те плоды, которые приносят деятельность согласно вот этим ну, определенным воззрениям. Если плоды добрые, значит подход был правильный. Если плоды злые, значит, опять же, на Евангелие похоже, да? По плодам познаете. Вот, то есть я как бы немножко предупреждаю вас от какого-то такого однокрасочного восприятия каждой системы. Они более сложны и более. А фигура тоже, которая мне считается, ну, я считаю, очень важна. Опять же, фигура, которая для философии очень важна, чрезвычайно важна, для культуры очень важна, но в то же время в обыденном сознании она такая маргинальная, пограничная. Это фигура Ницше. Фигура Ницше. Да, его очень непростые отношения с христианством, да, даже более того, пишет работу «Антихристианин», там много чего высказывает. Но в то же время то, что он, вот, скажем, те проблемы, которые он высвечивает, это действительно центральные проблемы 20 века. Вот, в культуре хотя бы. Фридрих Ницше. А, еще говоря о Фридрихе Ницше. У него есть работа, очень, на мой взгляд, очень важная. Она, по сути, и через нее я смотрю на Ницше. В скобочках замечу, Ницше – это один из родоначальников очень популярного направления 20 века, ну, вплоть до годов 40-х 20 века в Европе. Это философия Ницше. О, философия жизни. Философии жизни. Такие, как Бергсон, вот, один из ярких представителей. Так вот, Ницше в пору своей, ну, такой академической молодости написал работу под названием «Рождение трагедии из духа музыки». У нее есть еще другое название, это в другом издании, «Эллинство и пессимизм». По сути, Ницше предлагает взглянуть на античность. А для Ницше античность была, в общем-то, ценна не сама по себе, а как то, что присутствует в каждом современном человеке. Как то, что присутствует и сейчас в нашей культуре. Так вот, Ницше предлагает взглянуть на античность, кстати, почему его и разругали, за то, что он уж слишком осовременил античность. Но это но он много чего важного углядел. Так вот, Ницше предлагает взглянуть на античность как борьбу двух начал. Дионисийское начало – это начало хаоса, начало интуиции, начало свободы, начало изменяемости. Вот такая, это начало силы, начало творчества. Это вот сила, сила сама по себе, бесцельная сила. Это дионисийское начало. И второе начало – это аполлоническое начало. Это разум на самом деле. Это логика. Так вот, вся жизнь по Ницше – это и есть борьба этих двух начал. Причем более глубинная – это дионисийская сила, это дионисийское начало. Это она, дионисийское начало, оно – вот источник движения, силы, усилия. А рациональность, она лишь схватывает, она лишь обрабатывает, она лишь вводит в рамки вот ту смертельную силу, которая представляет из себя дионисийское начало. Вот весь мир представляет по Ницше, да, вот борьбу, единство этих двух начал. И предлагает таким же образом взглянуть на античность. И удивительно, на самом деле, что в античности очень много подтверждений вот именно такой схемы, которую предлагает Ницше. Дионисийский культ, который существовал в античности. Почему, кстати, он был филологом, профессором филологии, причем талантливым, очень талантливым, до определенного времени, когда ему это было интересно. Дионисийский культ – это культ, который повсеместно распространен в Греции, вот, кстати, к нашей античности. Культ, по сути, идея этого культа – это развоплощение человека, как бы срывание с себя вот всех ограниченных форм. Это отождествление человеком себя вот с этой буйной, природной, внутренней, центральной силой, вот силой бытия. Они, этот дионисийский культ из себя представлял, ну вот вакханки, если читали. Вот, они уходили в леса, и там, в общем, ну можно назвать, ну вот, развоплощали, да, там пили вино, там все и вся. Нам смешно, вот как бы, тут важнее задуматься, а почему, такое было, Это было стремление соединиться с Богом. Бог, вот той силой, которая лишена ограниченностей. Бог не ограничен. И человек пытается уподобиться ему. Вот такая структура. И если взглянуть на античность и на античную культуру, вот в той схеме, которую предлагает Ницше, то есть внутри вот эта вот, вот эта жуткая проблема, жуткое, а божественное, оно страшно, оно больше человека, оно человека, человек ничто, это не песчинка даже, это в божественном его человек просто растворяется. И, а человек все-таки обладает некой, вот, некой своей цельностью, он стремится с помощью разума удержаться вот в этом дионисийском потоке. И отсюда по Ницше появляется не случайно, появляется фигура Сократа. Сократ, который... Сократ, а потом Платон. Сократ, который и... который Платон. Сократ и Платон, которые на самом деле предлагают рациональный путь восхождения к Богу. То есть человек, ну, как бы несколько испугался вот этой божественности, которая больше, чем он человек. И он с помощью разума пытается, найти вот те константы, в которых человек может существовать. 2 + 2 = 4. Почему греки так увлеклись философией? А потому что они вот в этом Дионисийском море нашли то, что неизменно, и отождествили это с божественным. Вот эти логические законы, они неизменны. Это то, что нам дает возможность, ну, как считал Платон, подняться к Богу. А в античности это главное такое мирочувствие, почему рождается на самом деле философия. Человек чувствует себя отделенным от божественной полноты. Он чувствует себя выпавшим из этой божественной полноты, и путь, по которому он пытается возвратиться, это путь логики, ну иначе философии. Вот это вот мне бы хотелось, чтобы вы так отметили. Человек чувствует, что он выпал из божественной полноты. Человек чувствует, что он не обладает этой полнотой. Человек чувствует, что этот мир – это беда на самом деле. Ну, а что тут чувствовать, да? Постоянно беда нас тут подразумевает. Вот горло болит, например. Беда уже сразу беда. Да, денег нет, опять беда. Там родственники заболели, опять беда. Работать надо, опять беда. Конечно, тут и убеждать-то не надо. Мы на собственной шкуре это все чувствуем. Вот. А Бог – это то, что лишено этих бед. И греки, вот чувствуя вот эту отделенность, с помощью философии стремятся возвратиться вот к той первоначальной полноте. Я вам прочитаю отрывочек, это из орфических табличек. Ха-ха-ха. экзорфических табличек. Мне очень нравятся вот эти слова. Вот это мирочувствие того, что человек был, обладал полнотой, а потом утерял эту полноту, это характерная черта для античности. Отрывочек из орфических табличек. Радуйся, испытав испытанное. Прежде ты не испытывал этого никогда. Ты стал богом из человека. Ты, козленок, упал в молоко. Радуйся, радуйся. Ты, козленок, упал в молоко. Радуйся, радуйся. То есть на самом деле в религиозной жизни мы возвращаемся туда, к своему молоку, к своему настоящему бытию. Радуйся, радуйся. Котленок – это уже то, что вышло из молока, то, что уже отчуждилось от молока. Вот в религиозном мирочувствии мы возвращаемся вот в то молоко. И это радость, высшая радость. Вот этим мирочувствием и стремлением возвратиться к своему истинному, настоящему, лишенному бед, бытию, в общем-то, можно объяснить такое внимание к философии, такое стремление греков заниматься философией. Это не от того, что вот очень часто говорят, вот появилось время, и они там начали философствовать. Вот так нечего делать. Да нет, философствовать надо только тогда, когда есть проблемы. Если все замечательно, то что философствовать? Когда беды наступают, тогда начинает философствовать. Итак, значит, двинемся дальше. Я скажу несколько слов о литературе, на которую я обращу ваше внимание. О античности. Первый момент, значит, даже не литература. Значит, античность мы разделим на три периода. Опять же, понимаете, что я постоянно это говорю, и хотел бы, чтобы вы это понимали. Периодизация условна, потому что границы иногда последующий период, а ни с того ни с сего он почему-то говорит то, что говорилось раньше. Итак, значит, три периода. Первый – это с 6 века до Рождества Христова по 4-й. По 5 век. Этот период обычно называют досократический период или натурфилософский. По-разному. Можно и так, можно и так. Досократический, понятно, потому что Сократ такая центральная фигура, которая изменила мирочувствие, мировидение. Натурфилософский тоже вполне подходящее название, натурфилософский, потому что поиск истинного начала искался не в человеке, а в природе, во внешней природе. Например, Бог не в душе человека, да, вот нус, да, там, Бог божественный, а вот в природе. Вот природа рождает колосья, природа приносит плоды, вот река, вот там внешне, натурфилософия, да, природа. Значит, первый период. Второй период, это период, который, можно назвать сократическим. А центральные фигуры тут три – Сократ, Платон и Аристотель. По сути, Платон – это ученик Сократа, мы об этом поговорим, и Аристотель. А Аристотель – это ученик Платона. Вот эти вот три центральные фигуры. Что здесь важно? Центр внимания переносится с внешней природы на человека, на душу человека. Истинное бытие надо искать в скажем так, истинное бытие в наибольшей степени нам доступно в нашей с вами душе. Не вовне, а в нашей с вами душе. Наша душа – вот то место, где мы, ну скажем так, с большей вероятностью, с большей отчетливостью, с большей интимностью можем прикоснуться к истоку бытия, истоку всего существующего. И третий период. Третий период – это период, ну его обычно называют эллинистическая философия, эллинистический период. Эллинизм. Эллинизм. Эллинистическая философия. Третий период – это на самом деле вот период какой-то, знаете, такой несколько такой усталости. Это период уже синкретических систем. Систем, которые пытаются согласовать разные подходы. Разные подходы. Уже не строить из какого-то одного в опоре на одно положение, а из разных систем. Эллинизм. В этом эллинизме, ну, опять же, наиболее важны, на мой взгляд, две школы. Это стоическая школа, стоя. Стоическая школа. Даже сейчас мы говорим, да, вот и стоик. Значит, и слово твое как слово, ты не склоняешься под ударами судьбы. Стоическая школа, очень интересная школа. Довольно мало у нас о ней говорят, но на самом деле она очень серьезно оказала большое, серьезное влияние на Европу. Довольно много стоических моментов христианство опознало как свое, как то, что, ну скажем так, достойно в том числе и христианина. Да? «Делай, что должно, и будь, что будет». Да? Французская пословица, поговорочка, стоическая поговорочка, и христианство, да, «делай, что должно, иди за Богом», да, а «будь, что будет», это уже, это Бог ответственный за последствия. Стоя, очень интересно, мы поговорим о ней. Еще один момент. Очень часто, когда будете читать, вдруг будете читать, учебники по античной философии, очень часто стоиков называют материалистами. Ну, это некая такая, знаете, мы когда говорим материализм, мы уже сразу туда примысливаем понимание материи в нашем современном 20 века вот, понимании, что это вот такая телесность, которая первична. Нет, стоики были скорее теми людьми, даже не то, что скорее, а это действительно были люди, которые говорили о единстве духовного и телесного. Вот жестко материалистами, в современном понимании этого слова, их назвать нельзя и неправильно. Поэтому, когда вы читаете там у Трубецкого, например, вот они материалисты, хотя сам Трубецкого очень замечательно знает, ну это вот риторика, это попытка донести до обыденных людей того времени, вот, чтобы им стало что-то понятно. Нет, стоики говорили о единстве телесного и идеального. Вот, божественное – это единство телесного и идеального. Стоики. И вторая очень серьезная школа, которая тоже воспринята была христианством, причем очень серьезно воспринята, даже до такой степени, что многих святых отцов, действительно святых отцов, Григорий Ниски, например, можно назвать представителями этой школы. Вот, даже вот так. Я какие-то, наверное, вещи говорю чересчур серьезные, но, скажем так, действительно подходы и объяснения очень часто именно неоплатонические. Это неоплатонизм. Неоплатонизм – второе направление. Центральное для нас. Серьезно поговорим, там есть что почитать, интересно почитать. И еще интересно почитать в том смысле, что, знаете, при чтении «Энеад» Плотина – это основной, главный представитель неоплатонизма. А неоплатонизм – это новый Платон. Так вот, Плотин Его интересно очень читать. Он жил в III веке после Рождества Христова, то есть уже и христианство. В нем вот в его произведениях прям чувствуется, что многие идеи христианские просто носятся в воздухе. Но в то же время, как тяжело оторваться от той традиции, в которой ты воспитан. Вот у Плотинова его, это действительно высшее достижение античной философской мысли. Неоплатонизм и Плотин. Вот с одной стороны, человечество предчувствует, ждет, алчит прихода Христа, и в то же время, как это несложно, как это сложно, как это трудно, вот, и как непросто принять этот приход. Другие скажут, легко, но вот в этом отношении людям, неученым, в какой-то степени было проще принять Христа. А людям высокообразованным, многопродуманным, многопережившим в свете той системы, в которой они воспитаны, причем ответственно, серьезно переживших, это было действительно сложно. И отсюда такая вот, вот ситуация. Сам Плотин, это вершина неоплатонической, неоплатонизма, сам Плотин знал о христианстве, знал, это уже III век, знал, но он их считал за вот таких вот, это сказки еврейского народа. Вот, вот его подход. Вот, и в то же время те подходы, наработки, которые присутствуют в «Энеадах» Плотина, это «Энеады», это его произведение, они через некоторое время были востребованы христианской мыслью. Вот. Такие фигуры, как Ориген, тот же самый вот, Григорий Ниский. Ну, много можно привести, это Дионисий Ареопагит даже. На самом деле, хотя там немножко другой вариант. Вот. То есть, к чему я? Я к тому, что истории, вот длительная история античности, вот эти философские поиски, они подготавливали к приходу Христа, но они подготавливали приход Христа на самом деле. Они опознавали те проблемы, выходом из которых окажется приход Христа и принятие христианства. То есть вот античную вот, философию античности, греческую философию можно воспринимать как приуготовление, да, Евсевий, да, приготовление ко Христу на самом деле, античного мира, греческого мира, мира рационального. То есть долгое проживание, долгое обдумывание этих проблем и те выводы, те выводы, к которым приходит античная мысль в лице того же самого неоплатонизма, она, ну, скажем так, укладывается в христианскую весть. Например, тот же самый Плотин, вот Плотин, мысли абсолютно, абсолютно современные и до сих пор не утратившие своей актуальности. Шестов, Лев Шестов, такой наш великий русский еврейский писатель, философ. Что-то мне так нравится его называть. Лев Шестов, очень такой своеобразный философ 20 века, начала 20 века. Вот. Он повторяет, по сути, ту аргументацию, которую очень ярко говорил и Плотин, античный автор. Причем повторяет для Лев Шестов повторяет для того, чтобы повернуть человеческий дух 20 века к Богу. Вот, а мысли следующие, что высшую реальность нельзя познать логикой. Высшая реальность, ну, то, что я вам уже сегодня озвучивал. Высшая реальность, поскольку она не только логика, а еще и жизнь, и изменения, высшая реальность не может быть схвачена логикой. Поэтому любая философия идет лишь до определенного момента. А там уже нечто свыше, чем рациональность. Да. Второй и третий, ну давайте, пятый, четвертый, второй период, пятый, четвертый, ну и от III века до Рождества Христова по третий век после Рождества Христова. На самом деле, чисто формально античная философия заканчивается в VI веке. Это 528 год, император Юстиниан закрывает платоновскую школу. Кстати, смотрите, как она долго просуществовала, да? Платоновскую школу закрывает как рассадницу языческой ереси. Это уже христианский император. Формально по VI век. Но на самом деле уже вот в III веке уже по сути... А, были там Порфирии, но это были уже продолжатели Плотина, там Порфирий, Ямвлих. Вот, они уже были, ну скажем так, не столь ярки, как Плотин. Они уже питались тем, что сказал Плотин, и уже, скажем так, и большая растерянность, больший отход от философии как таковой, вот, у последователей Плотина. Вот такая показательно, что вот тот же самый Порфирий и Ямвлих. Они уже не только поклоняются вот высшему Богу, да, единому в неоплатонической терминологии. Единый – это Бог, единое. Они не только ему поклоняются рациональностью, умом, они ему и, по сути, служат ритуально. То есть вот добавление вот такое качество. Вот. Но по сути это присутствовало, это путь, по которому, да и не только у Платона, это и у Платона тоже присутствует, да и у Аристотеля тоже присутствует, который говорит вот об этом, что надо пережить целостностью человека. Ритуал — это же на самом деле не внешнее действие, а это целостное вписывание, скажем так, человек становится единым со священным местом и священным действием, единым с божеством. Тут уже нету отдельности в ритуале, в нормальном понимании ритуала. Вот. Так, значит, три периода разделили, показали центральную, отметили центральную роль Сократа, да, потому что фигура Сократа, по сути, это был шок. Фигура Сократа, его смерть была шоком для Афин, для людей думающих. Если очень грубо сказать, ну опять же, так вот. По сути, лучший человек, лучший афинянин, и этого лучшего афинянина лучшее государство приговаривает к смерти. Вообще, вот для тех людей, которые знали и любили Сократа и понимали, чем он занимается, это было огромное потрясение. Это было вот как вот огромная беда, как кризис, да, как суд, в котором надо определиться со собственной позицией. Серьезно ты идешь к Богу или... Несерьезно ты идешь к Богу. Готов ли ты идти к Богу в единичности, кстати? Тоже очень интересный момент. Мы привыкли говорить, что античность – это вот там мышление такое общественное, родовое мышление. А фигура Сократа, она подвигала каждого человека, вот тех, кто любил, знал Сократа, к личному решению. Идти, как обычно, как все, с Афинами, которые приговорили, по сути, к смерти, или определиться собственно и стать против Афин, но с правдой. Вот это действительно такое потрясение, это был вызов, и отсюда не случайно, что после Сократа просто расцвет школ, киренаики, там, мегарики, циники и платоновская школа. Кстати, циники тоже интересная школа. Они все интересные, на самом деле, если понимать, почему они такие есть. Вот. Это как реакция, это как попытка выхода из тупика. А этот тупик был опознан смертью Сократа. Кто-то тут уже, наверное, читал, да, с кем-то апологию Сократа. Вы, наверное, читали. Ну ничего. Так, так, так, так, так. Значит, центральность фигуры Сократа, Платона, Аристотеля, это вот такой вот, по сути, ну, можно назвать вершиной античной. А вот кроме Аполлона и Сократа, у него смерть везде, у него почти везде, в Федре, если я не ошибаюсь, в Федоне, смерть, да, но я имею в виду, что нигде у других. Я расскажу об этом, ну, обратите внимание на Ксенофон, вот там воспоминания о Сократе, ну там проблемы, ну по сути... О самой смерти, да, это Платон. Ну, по сути, да. Так, перерыв. Ну, давайте перерыв, хорошо, ладно. До часа, да? До часа.